Введение там фауны. Мы также начали изучать возможность открытия новых ферм в разных климатических условиях и странах, чтобы еще больше увеличить разнообразие наших растений. Крепость защиты стала силой, которой боятся темные волшебники и существа в Болгарии. Наши новобранцы из этого района также самые целеустремленные, какие у нас когда-либо были. До сих пор в наших рядах было 3 несчастные смерти, еще 5 потеряли себя в бою, и многие вернулись со шрамами. Поэтому, хотя мы делаем все возможное, нам больно терять хороших мужчин и женщин. Но, по крайней мере, они испытывают это сейчас, позволяя им извлечь уроки из ужасных событий и позволяя им заставить себя остановить это в следующий раз. Шерри сообщила, что министр госпитализировал себя под усиленной охраной после своего предупреждения, и что в последовавшем хаосе ей удалось привлечь еще больше людей к своей информационной сети. Теперь у нас есть люди даже в отделе тайн, хотя мы не можем получить никаких знаний из-за того, что все они принимают строгие магические клятвы, но мы можем получать ежедневные отчеты о деятельности. Фирма воспользовалась этим шансом, чтобы протолкнуть некоторые законы для защиты маглорожденных и тех, у кого есть магическая кровь в Британии. Используя их нынешнее влияние на британскую магическую экономику и позиции, которые мы медленно завоевывали на протяжении многих лет, в министерстве, наконец, было внесено официальное предложение. Это было просто предоставить равные права всем ведьмам и волшебникам, будь то чистокровные, полукровки, маглорожденные или полукровки в глазах закона и министерства. Все должны быть на равных. По сути, начало движения за гражданские права, которым гордился бы Мартин Лютер Кинг-младший. Несмотря на то, что я добавил несколько приказов Джерри, чтобы позволить Петтигрю сбежать, она все еще продолжала устранять назначенные мной цели. Оба Ивери теперь были мертвы и исчезли, без каких-либо признаков того, что произошло что-то странное. Но сегодня позже некий Олдин Макнир будет найден мертвым в своей любимой таверне после того, как пьяная драка зашла слишком далеко. Все было на месте для его несчастного случая. Силвин на данный момент оказался слишком скользким, чтобы его можно было прижать, оставив после сегодняшнего вечера только Кроу. В последнее время Элин стала слишком успешной, так что в настоящее время ее слава немного остыла. Мы не хотим сделать из нее слишком большую мишень и вести ее к смерти. Поэтому ее команда решила переключиться на других в управлении хаотической ситуацией в преступном мире, которая быстро сокращает количество преступников. В последнее время у Геральда было интересное время, когда кто-то узнал, что Люпин был оборотнем, и слил это в ежедневный пророк. Хотя мне было жаль этого человека, именно я был тем, кто это сделал. Мне нужно, чтобы Муди был там, и я убедился, что это Крауч-младший. На самом деле это одна из главных причин, по которой я иду на чемпионат мира, даже если я небольшой фанат. Я хочу посмотреть, не нападут ли они, после исчезновения всех этих пожирателей смерти, и я хочу посмотреть, не сбежит ли этот человек к своему хозяину, подумал я, читая отчет. Но, возвращаясь к газетам, они снова и снова обсуждали это. Пророк, раздувающий страх в людях, и Герольд, пытающийся быть разумным. Герольд проиграл этот обмен репликами, но они отомстили пророку, получив 2 новости еще до того, как узнали соперники о них. Сириус Блэк невиновен. Раскрыта истинная крыса. Нападение на министра Фаджа. Побег истинного преступника 12-летней давности. Эти заголовками мы вызываем бурю по всей Британии. Человек, в которого они плевали больше 10 лет, был, по-видимому, невиновен. С доказательствами и свидетелями, подтверждающими факты, должен был состояться судебный процесс, чтобы снять с этого человека все обвинения и выяснить размер возмещения ущерба. Кроме того, работы Боунса заключили контракты с нашими новыми филиалами в волшебной Европе. Мы заключили сделку с Ирландией и Англией, чтобы предоставить им полный набор метел в качестве своего рода аренды, и, чтобы казаться националистом, я предложил, что, если одна из наших 2 команд, представляющих интересы, выиграет, они получат метлы. Мало того, я бы лично выгравировал на метлах имена игроков, номера и год победы, чтобы увековечить это достижение. И, наконец, вакцина все еще была сильна, но, когда все были протестированы, чтобы понять, произошли ли какие-либо изменения после 2-й вакцинации, ничего особенного не произошло. Единственной волнующей и тревожной вещью, происходящей в данный момент, было то, что одна из наших добровольцев забеременела от мужа, которой также проходят тесты. Это привело к тому, что она находится под интенсивным наблюдением, поскольку мы не хотим, чтобы вакцина оказала какое-либо неблагоприятное воздействие на плод. Это одновременно и огромная возможность, и опасная ситуация. Успешное рождение означает, что вакцина может стать жизнеспособным долгосрочным решением, вредные последствия могут исказить все дело, так что это немного нервирует. Но поскольку все мои проекты все еще находились под контролем, единственным, о чем мне оставалось беспокоиться этим летом, были Сириус, Гарри, Люпин и мой собственный ритуал. Последнее было почти готово. Мне даже удалось получить 4 образца самого сильного из известных драконьих языков пламени. Пламя от альфа-шведского короткомордого. Они настолько мощные, что из-за жары стали голубого цвета и были близки к белому. Даже в моих контейнерах были проблемы с их хранением и более чем несколько человек были ранены, чтобы получить их для меня. Приближается день. Сол готова встретиться со мной лицом к лицу, и Дамблдор защитит меня, когда это произойдет. Теперь я просто должен выжить, подумал я про себя, когда мой дух преисполнился. Я буду жить, и я позволю миру увидеть мой взлет, сказал я себе с чистой решимостью на лице, когда закончил все, что нужно было сделать, и вышел из офиса. Глава 109. 6 июля 1994 года. Мой 17-краткий день рождения был не за горами. Мой ритуал должен был состояться в полночь, означая изменение дня моего рождения. 17-краткий год жизни для тела, которое родилось в 7-краткий день 7-го месяца 77-го года. Все было готово, но мне нужно было сделать одну вещь, прежде чем я уйду. Я должен был рассказать тете. По крайней мере, она заслуживала знать, что я буду делать, на случай, если случится худшее. «Тук-тук-тук, войдите», — услышал я ее голос из своей комнаты. Я прихожу и вижу, как она читает в ночной рубашке, прежде чем по-настоящему уснуть. «Эден, зачем тебе нужно было меня видеть?» — спросила она спокойно, откладывая книгу и убирая очки для чтения. «Тетя, я ухожу и, возможно, не вернусь еще несколько дней, в зависимости от того, как пойдут дела», — говорю я ей, сделав глубокий вдох. «Уходишь, Эден, уже стемнело». «Почему тебе нужно уходить именно сейчас?» – спросила она слегка недоверчиво. «Ну, мне нужно решить одну проблему», – сказал я немного неловко. «Эден, что ты собираешься решить?» – спросила она, когда ее глаза подозрительно сузились, а голос стал более строгим. «Я, мне нужно вылечиться», – нервно выдавил я. «Что, Эден, что случилось? Зачем тебе понадобилось лечиться?» – вдруг спросила она, чувствуя, что и сама теперь нервничает. «Ну, это связано с тем, что случилось, когда я был молод», — ответил я с некоторым трудом. «Скажи мне, что случилось, прямо сейчас, молодой человек. Я не позволю тебе выйти и сделать Мерлин знает что, и надеюсь, что с тобой все в порядке», — заявила она с большим беспокойством в голосе. «Мои звериные черты выходят из-под контроля, когда я становлюсь старше, тетя. С течением времени я становлюсь все более агрессивным и опасным. Единственная причина, по которой ничего плохого не произошло, заключается в том, что я держал себя под строгим контролем, и никто не бросал мне вызов», — ответил я честно. «Как давно ты об этом знаешь?» — спросила она осторожно. «Два года назад, когда я набросился на старшего префекта за то, что он бросил вызов моей должности старосты», — ответил я, опустив голову. «Почему ты не сказал мне, Эден? Ты не думаешь, что я могла бы помочь? Неужели ты верил, что я запру тебя, помешаю тебе ходить в школу? Почему ты не сказал мне, что тебе трудно?» — спросила моя эмоциональная тетя. «Потому что у меня уже есть решение, тетя», — спокойно ответил я. «И что же ты решил, и скрыл от меня мой гениальный племянник?» — спросила она затем. «Ритуал. Я должен выполнить последний ритуал, чтобы привести свое тело в равновесие. Это единственный выход», — говорю я, чувствуя себя виноватым за то, что никогда не говорил ей. «Я никогда этого не допущу. Ты страдал почти год из-за ритуалов, а теперь хочешь рискнуть своей жизнью, чтобы пройти через еще один. Ты думаешь, я позволю это?» — взорвалась Амелия в негодовании. «Тетя, это мой единственный выход. И сегодня мой лучший, и, возможно, единственный шанс. Если я этого не сделаю, я могу потерять себя в своем хищническом инстинкте и оступиться. Я не могу себе этого позволить. Мне нужно сделать это для себя и для всего, во что я верю», — говорю я печально, но в моем голосе звучит убежденность. Ты серьезно? Ты хочешь пройти через это и рискнуть своей жизнью, оставить нас с Сьюзен еще более одинокими в этом мире?» — спросила она голосом, полным эмоций. «Похоже, она сломается, если я уйду. Я просто не мог видеть свою тетю такой хрупкой, поэтому бросился вперед и обнял ее. Я использовал свое большое тело, чтобы удержать мою тетю, мою мать в этом мире. Я никогда не оставлю вас двоих. Я сам все исправлю. Я вернусь, и я никогда не позволю вам двоим страдать. Вы двое мои любимые сестра и мать, и я сделаю все, чтобы защитить вас обоих», — заявляю я, тихо разговаривая со своей тетей. Она потеряла дар речи, когда услышала, как я назвал ее своей матерью. Она просто обняла меня в ответ и позволила тихим слезам нежелания, счастья и страха скатиться по ее обычно стоическому лицу. «Сегодня я буду не одна, со мной будет Сол, как и Дамблдор. И даже если у тебя смешанные чувства к этому человеку, нельзя отрицать, насколько он силен и умен. Мы оба трижды проверили все, что касается ритуала. Поэтому, пожалуйста, просто верь в меня, верь в сына, которого ты вырастила. Сын, который у тебя есть, который уже стоит плечом к плечу с гением прошлого. Если ты сможешь это сделать, я вернусь», — утешил я ее, когда мы обнялись. Мы стояли молча, пока моя мать приходила в себя. Через несколько минут она легонько оттолкнула меня, чтобы я наконец ушел. «Тогда иди. Если я не верю в своего сумасшедшего сына, то кто поверит?» — сказала она, вытирая мокрые глаза. «Спасибо, мама. Я позабочусь о том, чтобы ты гордилась мной», — уверенно заявил я. «Я всегда гордилась тобой и Сьюзен, но я просто хочу, чтобы вы двое были счастливы. Поэтому, пожалуйста, не исчезай. Ты слишком важен для счастья всех», — ответила Амелия, наполняя мое сердце любовью, которую я мог чувствовать от нее. «А вы двое часть моего. Я никогда не позволю тебе почувствовать эту печаль. Так что, наверное, у меня просто есть еще одна причина вернуться, не так ли?» — сказал я с легкой усмешкой. «Да, знаешь. А теперь иди. Иди и возвращайся. Затем покажи миру, что мой сын превзошел всех и будет продолжать сиять так же, как и раньше», — сказала она мягко, когда мы посмотрели друг другу в глаза. «Ты все поняла, мама», — говорю я с легким кивком и нежной улыбкой. «Сол», — кричу я, в результате чего мы оба сгораем. «Ты можешь это сделать, сын», — тихо сказала Амелия, стоя в теперь уже одинокой комнате. «Специальная ритуальная зона под открытым небом, частная территория на островах Скеллиге. Они существуют. Я появился на подготовленной площадке для своего ритуала. Пол был из чистого белого мрамора, выложенного по кругу диаметром 20 метров, с семью коринфскими колоннами, окружающими край мраморного пола. Сам пол был укреплен, чтобы выдерживать огромную силу и тепло, оставаясь при этом магически проводящим. Колонны были спроектированы так, чтобы образовать защитный барьер, не давая пламени вырваться наружу, скрыть любой свет или звук, исходящий от ритуала, и служить фокусом для линий, на которых было построено это место. Да, я исследовал довольно много, чтобы дать себе все возможные преимущества, и мои поиски привели меня сюда, на острова Скеллиге, места очень древней магии, которые мне удалось приобрести и сделать объектом всемирного наследия. Это стоило дорого, но я не играю со своей жизнью. Поэтому я убрал руины на этом месте, оставленные древними волшебниками того времени, и создал свои собственные. Затем я идеально включил линии укладки в свой ритуал, позволив мне создать самую идеальную среду для сегодняшнего вечера. Потом я начал устанавливать свой ритуал. В основном он вращается вокруг концепции пирамиды, чтобы направить пламя в меня и Сола. Она будет верхушкой, я буду основанием, четыре огня будут сторонами, а маркировка и опорные элементы будут фундаментом, чтобы достичь вершины. Рисунок ритуала был сделан в смеси моей крови и крови Сола. Мы медленно собирали ее в течение последних полутора лет и использовали для усиления и связывания магии. Я начал с квадратной формы на внутреннем слое, окружив его двумя кругами, внутри которых я написал на своем собственном руническом языке, чтобы установить цель этого слоя. Средний слой был ромбовидной формы, следуя той же процедуре, заканчивая тем, что внешний слой возвращается к стандартному квадрату, охватывающему все предыдущие, и что само по себе имеет круг, чтобы диктовать свою цель. По четырем углам внешнего квадрата я размещаю коробки с пламенем альфа-шведских коротконогих. На углах бриллиантов я аккуратно укладываю хвостовые перья Соло, а по углам внутренних квадратов я помещаю и подвешиваю флаконы с ее слезами. Когда все готовы для ритуала и осталось дождаться полночи, чтобы начать ритуал, во время ожидания я поворачиваюсь и смотрю на звезды, ярко сияющие надо мной, которые сегодня выглядят еще более сверкающими из-за отсутствия луны. Прекрасное зрелище. Новолуние делает эту ночь еще более идеальной для меня. Но кроме этого, я думаю, что построю свой Итори настоящий дом на таком острове, как этот. Место, где мы можем просто смотреть вверх, когда сидим и вместе смотреть на небеса. Только мы, вдали от неприятностей, стресса, обязанностей и забот. Только мы вдвоем и звезды, подумал я с нежной улыбкой на лице. Из моих мыслей меня вырвала только вспышка света и появление директора, и его собственного феникса. «Привет, Эден, похоже, я оторвал тебя от приятных мыслей», сказал директор, увидев мою улыбку. «Действительно, похоже, все готово. Поистине, ты установил скрупулезную настройку, более чем совершенную во всех отношениях. На самом деле, я никогда не видел, не читал и не слышал о каком-либо ритуале, близком к такому», сказал впечатленный Дамблдор. «Человек склонен не рисковать, когда на кону его жизнь», сказал я просто, глядя на звезды. «Да, это человеческий инстинкт, не так ли?» согласился мужчина со смешком. Немного поболтав, чтобы скоротать время и не дать друг другу напрячься, пока мы ждем этого момента, пока, наконец, не наступит полночь. «Мы оба знаем, что должно произойти, и вы знаете свою роль директора, но спасибо вам за все», говорю я искренне. «Просто постарайся добиться успеха, мой мальчик. Я желаю тебе, чтобы судьба благословила тебя сегодня вечером», сказал старик мягко. Я киваю и иду в самую центральную позицию, где должен стоять. Сол взлетает и садится на свой подвесной насест прямо надо мной. «Ты готова, девочка? Это будет нелегко», спросил я своего ближайшего спутника. Я просто получил в ответ решительное чириканье. «Тогда давай сделаем это», объявляю я, вытаскивая палочку и церемониальный кинжал. Время пришло. Мой наполненный магией голос гудел в воздухе, когда я начал. Связанные пламенем, живущие как огонь, я стою в эту ночь, превращаясь в погребальный костер. Я ритмично продолжаю резать запястья лезвием, позволяя крови вытекать. В то же время Сол покусывает свое собственное тело, чтобы дать крови течь. Я прошу пламя, которое связывает меня, любит меня и освобождает меня. Глава 110. Воскреснуть по моему слову, чтобы очистить меня. Пузырьки, содержащие ее слезы, начинают светиться, когда магия течет через круги, перья начинают летать и вращаться по своим собственным линиям кругов. Первобытное пламя, чистое и сильное, ты призвана испытать мою связь. Беловато-голубое пламя вырывается из их печати потоком разрушения, но ритуальные знаки мягко направляют его по кругу, через чистоту жизни, через нигилизм смерти. Ударь и испытай меня, связь, которая спасла меня. Сол начинает разжигать свое собственное пламя, синий огонь набирает скорость, перья тоже вращаются вместе с ним и слезы выплывают из их пузырьков. Так пусть же очистительное пламя снова поднимется и попытается сжечь меня. Я кричу, когда произносится последний куплет моего песнопения, позволяя пламени устремиться ко мне и Солу. Ритуальные линии действуют как проводник, перья фильтры, а слезы пустышки. Вместе они умеряют крайнюю жестокость пламени до сносной степени. Но это терпимая степень только для людей, которые перенесли ужасные уровни боли и пережили их. К сожалению, даже для такого человека, как я, ощущение того, что в меня входит такое мощное пламя, было невообразимым. Я даже не мог закричать, сосредоточив каждый дюйм своего разума, магии и души, чтобы правильно направлять пламя. Голубое пламя также потекло вверх, медленно, но верно образуя огненную пирамиду, окружающую нас обоих, пока мы безумно очищали пламя. Сама Сол переживала непрерывные перерождения, поскольку испытывала слишком много силы и вспыхивала пламенем только для того, чтобы ее сила наполнилась до краев и снова выросла. Начинается цикл жизни и смерти. Мой опыт был совсем другим, но он также был очень похож на то, что я испытал давным-давно. Сильная связь Сол со мной. Это было по-другому, так как меня не заставляли поглощать душу зверя, который породил это пламя, но что-то подобное происходило в моем сознании. Поэтому я сел и сосредоточился на том, что происходило внутри меня, позволяя энергии свободно течь во мне и вытекать. Я получал так много энергии, что начал парить в сидячем положении. Без каких-либо сознательных усилий с моей стороны я плыл. Однако в моем сознании и ядрах царил хаос. Голубой огонь заполнил мой разум, как это было с Сол, но на этот раз я не боролся с ним, я медленно очищал его. Я использовал его, чтобы осветить самые глубокие части моего существа, когда я искал внутри себя, ища свою цель. Довольно скоро я смог это увидеть. Частичка души зверя. Он был похож на огромную кошку, с шестью лапами и горящими глазами, но его тело было темным, как тень. Он прятался в глубинах моего существа, выжидая время, питаясь моей сильной энергией, надеясь ударить, как охотник, которым он был. Вместо того, чтобы атаковать его напрямую, я сделал что-то еще, я искал свою связь с Сол. Это был ключ ко всему происходящему. Мне нужно было не просто избавиться от духа кота Вампуса, мне нужно было укрепить себя и Сол в этом процессе, чтобы покончить с этим раз и навсегда. Потребовалось всего мгновение, чтобы найти постоянно светлеющую и тускнеющую птицу внутри меня. Поэтому то, что я сделал, укрепило ее через меня. Она питается моей утонченной энергией, чтобы приспособиться ко всему этому огню. Медленно, но верно я лелеял ее дух пламенем. По мере того, как процесс продолжался, ее дух менялся с золотого и красного на белый и синий, как огонь драконов. По мере того, как происходила перемена, она становилась все сильнее и сильнее, способная с каждым разом выдерживать все больше, пока я не увидел, что наша связь стабилизируется. Сделав первый шаг, пришло время разобраться с раздражением в моей душе. Вместе мой дух и дух Сол начали атаковать кошачий. Он яростно пытался увернуться от нашего совместного нападения, пытаясь ударить Сол всякий раз, когда она ныряла к нему и укусить меня, когда я прижимал его. Но он был в крайне невыгодном положении. Мы продолжали становиться сильнее и имели постоянный запас энергии, в то время как он был фрагментом, тайно пытающийся набраться сил, основываясь на своих инстинктах. Его борьба была жестокой, как у любого зверя, но в конце концов он ничего не мог сделать против таких сильных врагов. В результате дух был поглощен духом Сол, что заставило ее пройти еще большую эволюцию, поскольку она укрепляла себя через огонь дракона. С другой стороны, я очистил свою душу и тело от всего нежелательного. Я испарил отходы внутри своего тела, еще больше усовершенствовав его, позволив впитаться в пламя, мягко искупал в нем свою собственную душу, укрепляя ее, а также очищая в совершенной степени. Я даже очень осторожно помогал своему разуму, улучшая скорость мышления, вычислительные способности, память и способности мозга. В результате у меня, скорее всего, будет лучшее человеческое тело в мире. Это даже когда я сравниваю себя с тем, каким я был раньше. Когда все это было сделано, пришло время для конечной цели, третьего созревания. Я уже спланировал, как достичь этого теоретически после того, как испытал свою вторую, и я уверен, что это будет еще сложнее. Итак, я вошел в глубину своего «я», в сердцевину своей магии, где находился вращающийся шар, разделенный на серебряную и золотую инь-ян. Я спокойно посмотрел на него в последний раз и начал позволять утонченному пламени окутать шар. Он начал вращаться с сумасшедшей скоростью, когда получил стимуляцию огня, пока, наконец, не начал поглощать часть синего пламени. Постепенно обе стороны становились полнее, и их цвета менялись в соответствии с чрезмерным количеством энергии в огне. В тот самый момент, когда обе стороны были наполнены одной и той же энергией, я разрушил последний барьер между ними, наконец позволив им стать одним целым. У обеих сторон все еще был небольшой процент их первоначальной энергии, поэтому вместо того, чтобы позволить им столкнуться, я заставил все снова вращаться. Я смешал все вместе и заставил их медленно, но верно стать единым целым, постепенно ускоряясь по мере того, как все становилось более стабильным, пока только сияющая и мерцающая голубая жидкость полностью не заполнила большой шар. Проанализировав свое ядро на мгновение, я решил, что оно было настолько чистым и сильным, насколько это было возможно во время второго созревания, поэтому пришло время начать мое третье. Используя голубую энергию, я начал сгущать ее все дальше. Я толкнул и надавил на шар, чтобы он сжался, сохраняя в нем точно такое же количество жидкости. И с продолжающимся давлением он начал затвердевать. Я постепенно придал форму некогда круглому ядру почти вдвое больше баскетбольного мяча, превратив его в октаид размером с бейсбольный мяч. Я медленно разгладил его со всех сторон, отполировал, чтобы не осталось никаких изъянов и позволил ему поглотить все, что я мог ему дать. Я мог чувствовать плотность магии, которой обладало это гораздо меньшее ядро. Невозможно даже сравнить предыдущее состояние с этим. Также неудивительно, что Дамблдор и Волан-де-Морт могли так далеко опередить всех. Это просто смешно. Я чувствую, что мое новое ядро может использовать магию по крайней мере в два раза быстрее и легче, с 1.3 или 1.4 стоимости от заклинания, а также с большим увеличением мощности любых заклинаний и раскрытием ваших возможностей, позволяя манипулировать магией более прямым способом. Это было просто фантастически. Теперь я мог стоять на одном уровне с этими двумя монстрами. Когда все мои собственные цели достигнуты, я решаю использовать все остальное, чтобы еще больше укрепить свои основы, не желая, чтобы мои усилия пропали даром. Я также решил помочь Сол с ее собственной трансформацией теперь, когда она полностью прекратила свой постоянный цикл перерождений. Позволяя себе просто потерять след чего-либо вне потока энергии, я решаю позволить ей течь через меня свободно и расслабленно. Она будет следовать по пути наименьшего сопротивления, и я буду учиться у нее, понимая, как сама магия хочет течь, теряясь в ней, пока постоянный поток энергии, наконец, не остановится. Я сосредоточился на своем теле, чувствуя, как силы, удерживающие его на плаву, ослабевают, заставляя меня медленно опускаться на пол. И пока я сидел там, чувствуя все изменения внутри себя, я услышал, как директор торопливо подошел ко мне. «Эден, ты в порядке? Мне нужен быстрый ответ, или я предположу, что что-то пошло не так», — быстро сказал он, потянувшись ко мне. «Все в порядке, сэр. Я чувствую свои изменения. Это просто потрясающее чувство», — говорю я взволнованным голосом. «Это хорошо. Значит, все шло по плану, больше никаких кусочков, мешающих тебе», — хотел он подтверждение, что первоначальные цели были достигнуты. «Да, моя душа теперь чиста и только связь с Сол остается помимо той исчезнувшей. Это больше никогда не будет проблемой», — подтвердил я с улыбкой. «Какое облегчение слышать это. Тогда ты готов идти? Прошло уже более 9 часов с тех пор, как мы здесь. Я уверен, что Амелия сейчас будет очень волноваться», — сообщил директору, к моему великому удивлению. 9 часов?» — воскликнула я в шоке, открыв глаза и увидев яркое солнце в небе. «Эден, твои глаза, они изменились», — сказал директор со своим собственным удивлением. «Я быстро достаю зеркало, чтобы понять, что он имел в виду, и он был прав. Мои глаза больше не были обычной смесью красного и золотого, что делало их похожими на горящее пламя. Они были мерцающими электрическими синими и белыми, напоминая поток пламени, который я поглотил с Сол. Я также замечаю, что мои маленькие золотые пряди в волосах исчезли, сменившись чисто белыми, когда они вплетались в мое серебро, делая его еще более эфирным, чем раньше. «Подождите, если я переоденусь, что будет с Сол?» — подумал я, глядя на летящего феникса. Словно почувствовав мои мысли о ней, она спустилась и приземлилась на мою протянутую руку. То, что мы с Дамблдором увидели, было шокирующим. Сол на самом деле выросла в 1.5 раза больше обычного феникса, но самым шокирующим было то, что ее перья теперь были королевского синего цвета, с белым и серебряным переплетением между ними, чтобы подчеркнуть ее новую королевскую ауру. Ее глаза были почти идентичны моим, и я чувствовал, что теперь у нее были легилиментические способности и повышенная устойчивость к заклинаниям, что делало ее совершенно новой породой феникса по сравнению с другими. «Чудесно! Даже она так сильно изменилась», — сказал директор тихо. «Да, но, к сожалению, тестирование и запись придется отложить до другого раза, сэр. Я очень благодарен вам за то, что вы были готовы защищать и помогать мне в течение этого времени. Но, как вы и сказали, сэр, моя тетя, должно быть, очень беспокоится, поэтому мне придется уехать. В конце концов, это мой день рождения», — сказал я с легкой усмешкой на лице. «Это правда. У нас будет достаточно времени, чтобы поговорить позже. Наслаждайся своим временем с семьей и передавай мои наилучшие пожелания», — сказал он с понимающей улыбкой. «Я так и сделаю. Еще раз спасибо. Я попрошу людей прийти и очистить это место как можно скорее, так что вам не придется беспокоиться об этом, директор. А теперь до свидания, и мы скоро поговорим», — говорю я с быстрым объяснением, когда Сол окутывает меня теперь синим пламенем и уносит прочь. Третье созревание в 17 лет. Поистине чудовищно. Я надеюсь, что он поможет, когда Том вернется. Это была бы неоценимая помощь. Что я говорю, он уже более чем готов это сделать, сказал себе Дамблдор, прежде чем тоже уйти. Глава 111. Я появился в своей комнате через синюю вспышку Сола и быстро переоделся во что-то без пятен крови или ожогов. Чего я не ожидал, так это того, что, когда я хотел избавиться от испорченной одежды, которую носил для ритуала, я испущу синий огонь, который сожжет всю мою одежду до хрустящей корочки. Черт возьми, мне нужно узнать, что, черт возьми, это было, или я закончу тем, что буду расхаживать голышом, подумал я в своем удивлении. Что ж, это, по крайней мере, сэкономило мне некоторое время, избавив от необходимости раздеваться. Поэтому я сорвался с места и надел новое нижнее белье, простую черную футболку и удобные джинсы, а затем побежал вниз. С этим была только небольшая проблема, у меня не было времени, чтобы привыкнуть к своей новой силе, так что я, возможно, сорвал дверь с петель. Я просто немного растерянно посмотрел на дверь в своей руке, но решил осторожно прислонить ее к стене, я починю ее позже. Затем, извлекая уроки из этой маленькой неудачи, я осторожно спустился по лестнице. Когда я спустился, атмосфера печали и уныния была очевидна. Никто не улыбался, я видел, как покраснели мои родные и все они были вялыми. Почему здесь так мрачно? Разве мы не должны праздновать? Неловко спросил я, заставляя всех повернуть головы, чтобы посмотреть, откуда они услышали голос. «Брат!» — крикнула Сьюзен, бросаясь мне на грудь, слезы текли по ее лицу. «Аво, ну-ну, Сьюз, все в порядке. Я же говорил тебе, что твой брат никуда не денется, и намерен сдержать это обещание», — говорю я, поглаживая растущую девочку, прижимающуюся ко мне. «С возвращением, Эден!» — сказала Амелия, подходя к нему и вытирая влажные глаза. «Я вернулся целым и невредимым, как и обещал мама», — сказал я с нежной улыбкой на лице, успокаивая Сьюзен несколькими поглаживаниями по голове. «Рада видеть тебя в целости и сохранности, дорогой. Но, похоже, в тебе произошли некоторые изменения. Позже тебе придется все, как следует объяснить», — сказала Амелия. «Я так и сделаю», — киваю я в ответ. «Это правда. У тебя теперь голубые глаза, и волосы у тебя другие», — воскликнула Сьюзен, только что хорошо разглядев меня. «Хорошо, я расскажу вам обоим, пока мы едим. Сегодня мой день рождения и у меня была долгая ночь, так что я умираю с голоду», — сказал я со счастливой улыбкой на лице. «Да, да, нельзя, чтобы именинник сейчас голодал. Тилли, приготовь для всех поздний завтрак». Эден вернулся, — приказала Амелия, когда все направились в столовую. Молодой хозяин вернулся. «Тилли обязательно приготовит все свои любимые блюда для такого особенного дня», — взволнованно сказала она. Таким образом, когда атмосфера в доме освободилась от мрачности, наконец начался небольшой праздник. «Тебе уже правда лучше, брат?» — спросила с надеждой Сьюзен. «Да, мне уже лучше. Наверное, лучше, чем когда-либо. Потрудитесь объяснить, Эден», — сказала тетушка с некоторым любопытством. «Я прошел через свое третье взросление, так что через некоторое время я буду таким же сильным, если не сильнее, чем директор», — сказал я с гордой улыбкой на лице. «Но он самый сильный в мире», — воскликнула Сьюзен в шоке. «Да и твой старший брат очень скоро станет лучше, чем он», — отвечаю я с дерзкой ухмылкой. «Так вот почему ты изменился физически?» — спросила Амелия с некоторым подозрением. «Да, это связано с огнем, который я использовал и моей связью с Сол», — киваю я и объясняю, когда сама птица величественно вспыхивает. «А во, теперь она еще красивее, она синяя, и больше», — сказала Сьюзен, бросаясь к своему любимой приятельнице по объятиям и начиная гладить ее. «Сол втайне очень нравится, они обе такие хорошие девочки. Голубое пламя?» — спросила мать про себя. «Да и похоже, что она не единственная. Моя испорченная одежда сгорела в моем собственном огне, когда я хотел от нее избавиться. Я думаю, что это из-за безумного количества и силы огня, которую мы получили, позволив нам соединиться еще глубже и укрепив Сол за пределами ее видового предела. Она даже впитала некоторые способности кота Вампуса, превзойдя любого другого феникса», — объяснил я с улыбкой, глядя на Сьюзен, играющую с большой птицей. «А у тебя самого они все еще есть?» — с любопытством спросила Амелия. «Ага, я сделал их лучше», — Теперь мои глаза стали намного тоньше, но они также увеличились в силе. Я, без сомнения, лучший легилимент в мире. Мое тело стало сильнее, быстрее, жестче, гибче, и мое сопротивление заклинаниям поднялось еще на один уровень. Я также чувствую, что думаю быстрее, мои рефлексы теперь безумны, мои другие чувства обострились, а моя скорость запоминания и способность к запоминанию также улучшились. Добавь к моему новому ядру и огню, я почти уверен, что я самый сильный волшебник за последние тысячелетия. Гордо говорю я своей матери. Ты пообещаешь мне никогда не рассказывать другим об этом, Эден. Я не смогу вынести, когда другие будут бояться тебя за то, кто ты есть. Было бы еще хуже, если бы другие попытались подражать тому, через что ты прошел. Существует очень веская причина, по которой ритуальная магия была объявлена вне закона. Серьезно сказала Амелия, беспокоясь обо мне. Я знаю, единственные люди, которые знают обо мне, это те, кому я доверяю хранить тайну. Мои друзья и Тори знают, вы двое знаете, и Дамблдор, с Муди знают. Вот и все. И я доверяю им всем или знаю их характеры достаточно, чтобы знать, что они никогда не проболтаются. Успокаиваю я женщину. Ужин закончился на хорошей ноте, даже если Амелия все еще чувствовала себя расстроенной из-за того, что я так долго скрывал от нее некоторые вещи. К счастью, я вернулся вылеченным и сильным, чем когда-либо, потому что я не могу себе представить, что случилось бы, если бы я поранился. Мы немного расслабились, как семья, прежде чем моя тетя сообщила мне, что мы собираемся отправиться в Гринготтс после легкого обеда. Она решила передать лордство дома, как и планировалось, и чтобы я, по крайней мере, выглядел презентабельно по этому случаю. Поэтому, прежде чем мы уехали, я решил сделать именно это. Я собрал волосы в тугой хвост, позволив длинной реке мерцающего серебра течь по моей спине, в то время как некоторые из них обрамляли мое лицо и дополняли мои глаза. Затем я пошел и купил более повседневный магловский деловой костюм, на этот раз, с черным пиджаком и белой рубашкой. Но в отличие от костюмов 90-х годов, у меня был этот костюм, правильно подогнанный, чтобы показать мое телосложение. Он был сделан в соответствии с моим впечатляющим мускулистым телом, подчеркивая мои широкие плечи, сильную спину, развитые руки и скульптурный перед, в то время как брюки были удобно свободными, но не мешковатыми квадратными, как в современной моде. Когда я заказал костюмы, дизайнер странно посмотрел на меня из-за того, насколько это отличалось от тенденций, но как только он увидел это, он чуть не пустил слюни. Очевидно, он использовал эту идею, чтобы помочь своей карьере, и предложил мне процент от своей прибыли. Но в любом случае, если бы я сейчас не выглядел презентабельно, то волшебникам пришлось бы просто съесть свое сердце от того, что им нужно было бы сделать, чтобы считаться таковыми. Когда я спокойно и уверенно спустился вниз, Амелия бросила на меня быстрый взгляд, чтобы проверить, как я. Сьюзен тоже хорошо разглядела меня и смотрела с открытой челюстью, пока не подбежала ко мне со звездными глазами. «Брат, ты так хорошо выглядишь, ты губишь других мужчин для меня», она в шутку пожаловалась. «Мама ведь сказала, чтобы я выглядел презентабельно, не так ли?» Сказал я со смешком, взъерошив ее волосы. «Откуда у тебя такой наряд, Эден?» Спросила все еще ошеломленная Амелия. «Я пошел в магазин магловских портных по имени Кингсман и сказал им, что мне нужно. Все остальное было таким свободным и мешковатым, но я подумал, что гладкий и сшитый на заказ костюм будет отлично смотреться на мне. Итак, вот результат», — говорю я с легким поклоном, чтобы немного покрасоваться. «Я не могу сейчас спорить с результатами, не так ли?» — просто сказала Амелия с улыбкой и покачала головой. «Будь осторожна, не позволяй Тори ревновать», — слегка подразнила Сьюзен. «Я позабочусь о том, чтобы она знала, что она единственная, не беспокойся об этом», — говорю я маленькой дразнилке. «Тогда давайте отправимся. Мы вернемся примерно через час. Вы знаете, как правильно аппарировать?» «Да, я видела, что вы прошли соответствующую сертификацию», сказала она нам обоим. «И да, мы с друзьями получили сертификат на это в течение года. Это было так легко для нас благодаря нашему магическому контролю, силе и воле, что мы просто сделали это. Так что с моим сегодняшним днем рождения я теперь могу легально аппарировать, используя как средство передвижения. И, по-видимому, связь с Фениксом действительно помогает, когда речь заходит о вещах, связанных с огнем и пространством, чрезвычайно усиливая мою близость с обоими, возможно, даже больше, чем сейчас. Итак, с двумя трещинами мы с мамой исчезли из нашего дома и снова появились в районе, предназначенном для такого средства передвижения, чтобы добраться до косого переулка. Мы шли вместе по переулку, привлекая к себе много внимания. Ее за то, что она Амелия Боунс, глава управления правопорядка и одна из знаменитых ведьм в Британии. В то время, как я таинственный Эден Боунс, затворнический наследник семьи, экстраординарный бизнесмен, изобретатель, филантроп, правозащитник, рекордсмен, объявленный кучей журналов самым красивым волшебником и могущественным волшебником в своем собственном праве. Я чувствую себя Локхартом, когда думаю обо всех своих титулах, за исключением того, что я на самом деле заработал их все, думал я, идя по переулку. Большинство людей просто бессознательно прокладывали нам путь, так как чувствовали мое присутствие и инстинктивно уступали. Они знали, что молодой человек, стоявший перед ними, был прирожденным правителем и признали это, отступив в сторону. Мы без проблем добрались до банка гоблинов и вошли в знакомые залы. Все было так же, как обычно, за исключением нескольких членов крепости, добавленных для безопасности места и нескольких новых гоблинов, работающих под открытым небом. Мы уверенно шагали, приближаясь к главному кассиру Рагнаку. Амелия Боунс здесь, чтобы передать лордство благородного дома Боунс, Эдену Майклу Боунсу, заявила она, стоя перед гоблином. «А, мадам Боунс, для нас это большая честь. Мы получили ваше уведомление и все документы уже заполнены», сказал Рагнак, переводя взгляд на меня. «Приветствую тебя, костедробитель. Пусть ваши кулаки сокрушат ваших врагов и река золота потечет в вашу пользу», приветствовал он меня традиционно. «Приветствую и тебя, Рагнак. Пусть ваши доспехи защищают каждый удар, а золото всегда защищает ваших сородичей», ответил я спокойно. «Спасибо. По вашей просьбе, мадам Боунс, это может быть легко сделано благодаря надлежащему обращению с наследством, четкому и законному наследнику, а также вашей готовности уйти в отставку. Но у меня есть несколько предметов, запрошенных сокрушителем костей, которые наш король приказал передать сегодня, и поэтому я должен попросить вас прийти ко мне в офис», объяснил он быстро и с некоторым волнением в голосе. «Эден, о чем он говорит?» спросила Амелия, прищурив глаза. «Я заказал две вещи, которые должны быть сделаны для меня, и, похоже, они сделаны. Замечательное дополнение, чтобы отпраздновать мое 17-летие и светлость». «Нет», ответил я просто. «Ты снова попросил о чем-то нелепом, не так ли?» спросила она со вздохом. «Одна из них уникальна, но обе довольно разумны», ответил я, еще раз вздохнув и покачав головой. «Мы оба следуем за Рагнаком в его кабинет. Мы сидим на стульях перед столом, а он достает два прекрасно сработанных деревянных сундука. Немного позже дойдем до них, но давайте сначала передадим лордство. Вы, Амелия Боунс, в здравом уме, по собственной воле и истинному желанию хотите передать титул лорда Эдену Майклу Боунсу?» Он начал с того, как мама поднимает свою собственную палочку. «Да», заявила она, когда ее палочка загорелась. «И ты, Эден Майкл Боунс, со здравым умом, готовым сердцем и истинным желанием, хочешь принять бремя и ответственность, связанные с титулом лорда?» спросил он меня, когда я поднял свою палочку. «Да», заявляю я, когда моя палочка тоже загорается. «Когда обе стороны принесут клятву и я засвидетельствую признание, передайте кольцо, венчающее одного из них как лорда», властно сказал Рагнак. Амелия снимает кольцо с пальца, смотрит на него с некоторой грустью и ностальгией, затем передает его мне. Рагнак достает ту же шкатулку, из которой досталось мое кольцо наследника, и открывает ее. «Положи кольцо лорда над своим собственным. Если оно примет вас, кольцо наследника будет заменено и появится здесь. Если нет, то это сделает властелин кольца», спокойно проинструктировал он. «Я кладу кольцо лорда поверх своего, как было указано, и только мгновение спустя от двух колец исходит белый свет, когда одно исчезает с моего пальца. Свет исчез. На моем безымянном пальце теперь было более замысловатое золотое кольцо с фамильным гербом и девизом «Бейся и никогда не сдавайся». Мое прежнее кольцо теперь снова в коробке. «Поздравляю, лорд Боунс. Теперь вы глава благородного дома Боунс со всеми вытекающими из этого правами, обязанностями и привилегиями. Но из того, что мы знаем, ничего не изменится, кроме того, что вы официально станете лордом», — сказал Рагнак со острозубой усмешкой. «Спасибо, Рагнак, и спасибо вам за доверие, которое вы мне оказали. Я буду продолжать поддерживать его», сказал я гоблину, «а затем моей матери. Я знаю, что ты блестяще справишься, Эден», сказала она с теплой улыбкой, выглядя так, словно с ее плеч наконец-то свалилась ужасная ноша. «А теперь приказы», объявил гоблин, открывая две коробки. «Слева у нас наручи, изготовленные лично нашим королем. По запросу они могут переходить от формы наруча к встроенному браслету на запястьях. Они способны отражать практически любые заклинания и блокировать многие. Сделанные из чистейшего серебра гоблинов, символ вашего дома, защищенного фениксом, был выгравирован на обоих наручах. Слот, который ваш друг может заполнить, как только вы решите свои последние штрихи, требуя только установки подготовленного драгоценного камня. Справа плащ из шкуры Василиска и дракона. Сделано по вашему дизайну и нашими лучшими мастерами по обработке кожи. Пальто сделано непритязательным, но обеспечивает впечатляющую устойчивость к заклинаниям и физическим атакам. Еще раз, волшебство было оставлено на ваше усмотрение из-за вашей доблести в этой области. Оба изделия поддаются саморемонту, очистке и регулировке. Перчатки будут прикреплены к вам, но пальто не может поддерживать такую функцию, поэтому будьте осторожны, сказал Рагнак, закончив объяснять оба приказа. Амелия была ошеломлена тем, что только что услышала. «Эден, ты готовишься к битве, о которой я не знаю?» спросила она, прищурив глаза. «Вовсе нет, я просто считаю, что являюсь очень привлекательной мишенью и хочу быть готовым любым возможным способом», поспешно ответил я. «Ха-ха, костедробитель все еще боится своей тети. Король всегда смеется над этим», сказал Рагнак и расхохотался. «Да, я знаю, на этом я смирился со своей судьбой, но спасибо вам за все это. Я пришлю в ответ соответствующий знак, и я уверен, что он будет невероятно доволен этим», ответил я с кривой улыбкой. «Затем я подхожу и беру наручи, надевая их по одной за раз. Затем они активировались, идеально прилегая к моей руке и предплечью, позволяя ножнам моего ножа и палочки идеально сочетаться с ними. Дизайн был красивым, наручи удобными, и у меня не было сомнений в их прочности. Для нормального человека это, вероятно, было бы тяжело, но для меня это было едва заметно. С одной только мыслью наручи быстро разрушились и превратились в два одинаковых кожаных ремешка, но все еще гибких и удобных, металлические полосы вокруг моих запястий. Оба по-прежнему весили одинаково, но их было легко скрыть в этой форме. Затем я взял гладкое черное кожаное пальто. Черная кожа приспособилась к моему телу, подобравшись должным образом. Само пальто заканчивалось на полпути к моему колену, было красиво сшито и казалось, что оно было почти частью меня. В сочетании с моим комплементарным костюмом, контрастными волосами и новыми аксессуарами я выглядел, как босс. Поблагодарив Рагнака за все, мы с мамой попрощались, но я остановился у выхода. «Я чувствую, что снаружи много людей», спокойно говорю я Амелии. «Они хотят видеть моего взрослого мальчика, что неудивительно, учитывая твои нынешние достижения. Я уверен, что они узнают о моей передаче кольца в течение недели», ответила мама с ноткой гордости в голосе. «Я просто предупреждаю тебя. Ну что, пойдем?» спрашиваю я, протягивая руку, чтобы вести себя как подобает сопровождающему. «Мы так и сделаем, лорд Боунс», немного поддразнила мать, с некоторой игривостью в глазах. Глава 112. «Им действительно нравится раздувать слона из любого события, не так ли?» громко сказал Гарри, отодвигая пророк и Геральт в сторону. «Да, они склонны это делать», немного усмехнулся я его недоверию. «Но почему, разве у них не должно быть вещей получше, о которых можно писать? Я имею в виду, что скоро начнется чемпионат мира, Сириус выздоравливает и готовится к судебному разбирательству, чтобы наконец исправить ситуацию, Петтигрю сбежал и было совершено нападение на министра магии. Так почему же, черт возьми, новости о тебе?» – спросил он, совершенно не понимая. «В основном по двум причинам. Я это свежие новости и обо мне почти ничего не известно. Ухудшает и то, что я недавно испытал некоторые изменения в своей внешности. Я имею в виду, ты видел сравнение в еженедельнике «Ведьма»? Страшно, как женщины попадают на эти дебаты», говорю я подрастающему подростку. «Да, Сьюзен показала мне, потому что подумала, что это смешно», согласился Гарри с усмешкой. «Некоторые из этих комментариев были просто нелепыми. кивнул я в знак согласия. «Ах да, ты сказал, что профессор Люпин скоро навестит тебя, верно? Не знаешь, когда и зачем?» — спросил зеленоглазый подросток. «Должно быть, скоро. Я надеюсь, что он придет до того, как снова попытается скрыться или решит, что новый лорд Боунс будет плохо выглядеть, если встретит оборотня. Я уверен, что эта мысль приходила ему в голову, даже если я, вероятно, общался с большим количеством оборотней, чем он. Но он хотел поговорить со мной о том, что я ввел ему и, о, кстати, об оборотне. Похоже, у нас гость», — объяснял, пока не почувствовал, что кто-то идет из моих палат. «Поскольку я являюсь главой дома, я взял на себя смелость модернизировать защиту и защиту домов до невероятной степени, чтобы защитить свою семью. И сенсорное покрытие – это всего лишь внешний слой этого обновления. Он здесь, правда?» – спросил взволнованный Гарри. «Ага, Тилли, у нас гость. Приготовь, пожалуйста, чай и закуски», – кричу я, поднимаясь со своего места в общей комнате. Гарри тоже радостно следует за мной и помогает поприветствовать Лохматова. «Профессор, как я рад вас видеть!» – поздоровался малыш. «Здравствуйте, мистер Люпин, я ожидал, что вы скоро придете. Добро пожаловать в дом Боунс», – говорю я спокойным и вежливым тоном. «Привет, Гарри, и спасибо, что поприветствовал меня, теперь уже лорд Боунс, не так ли?» – сказал он с улыбкой Гарри, и немного нерешительно по отношению ко мне. «Это только для официальных случаев и времени, когда мне необходимо действовать, как таковой, во все остальное время я просто Эден», — отвечаю я с улыбкой. «Значит, Эден, я уверен, ты знаешь, почему я здесь», — кивнул он и сказал. «Конечно, пожалуйста, входите, чай и закуски скоро будут готовы», — говорю я, приветствуя мужчину в доме. Мы все направляемся в общую комнату, где Тилли закончила накрывать маленький столик, чтобы все могли выпить чаю. «Большое спасибо, Тилли, я позову тебя, если что-нибудь еще будет нужно», — говорю я маленькому домовому эльфу с улыбкой. «Конечно, молодой мастер Эден», — ответила она быстро и выскочила из комнаты. «Пожалуйста, сядьте, расслабьтесь. Я уверен, что у Гарри тоже есть о чем с вами поговорить, и у меня сейчас небольшой перерыв, поэтому никаких бумаг», — говорю я с усмешкой. Гарри сразу же начал бомбардировать этого человека вопросами о жизни, времени в школе, своем отце, тем, что он делал после школы, войне и тем, как он умел так хорошо преподавать. Но через некоторое время Люпин наконец посмотрел на меня. «Я думаю, мне нужно с чего-то начать, так как же ты остановил мое превращение? Я не испытывал никаких влечений, инстинктов или даже желаний, которые испытывал почти всю свою жизнь. Луна на меня не влияет. Я чувствую себя лучше, чем когда-либо за последние десятилетия. И я не чувствовал ничего плохого, просто чувствовал себя нормально», — спросил он с надеждой. «Это была вакцина, которая находится на стадии тестирования уже 2 года. Это кульминация многих исследований и изобретательности. Она может деактивировать вирус, ответственный за ликантропию в теле оборотня в течение полных 18 месяцев. Под этим я подразумеваю отсутствие трансформаций, никаких звериных инстинктов или черт характера, никакой передачи, и до сих пор никаких побочных эффектов также не было обнаружено», — сообщаю я ему. «Ты имеешь в виду, что я не буду трансформироваться больше года?» — потрясенно прошептал Римус. «Совершенно верно. В настоящее время у нас есть 100 оборотней разного возраста, пола, физического состояния и расы, проходящих добровольное тестирование на 2-м этапе инъекции этой вакцины, и еще 200 на 1-м. Ни у кого не было никаких отказов, никаких проблем или негативных последствий. В настоящее время мы проверяем, могут ли зелья повлиять на него, болезни, заклинания, состояние здоровья и множество других тестов. У нас даже есть одна из наших добровольцев, которая в настоящее время беременна, поскольку мы внимательно следим за всем», — сказал я ему с гордостью. «У тебя более 300 оборотней вместе», — закричал Римус при этой мысли. «Мистер Люпин, вы, кажется, совсем не исследовали меня. Я нанял почти всех желающих оборотней в Европе, и с тех пор никаких инцидентов не произошло. У них у всех есть соответствующие рабочие места и система поддержки», — говорю я, качая головой. «Но, как насчет законодательства против оборотней?» — спросил он почти в отчаянии. «Вы имеете в виду листок бумаги, который иллюстрирует трусость и фанатизм? Почему меня должно волновать, что эти ублюдки вообще думают? Мои результаты говорят сами за себя. Если у них есть проблемы, они могут вмешаться, Если нет, они могут заткнуться, говорю я с усмешкой при одной мысли о том, что этот лист бумаги контролирует меня. Люпин и Гарри были немного ошеломлены моей реакцией. Итак, мистер Люпин, я хотел бы, чтобы вы, по крайней мере, приняли участие в программе тестирования, чтобы мы могли убедиться, что с вами тоже не произойдет ничего плохого. У нас есть много примеров инъекций во время трансформации, и я хотел бы, чтобы ничего не пошло не так. И если вы хотите, я могу нанять вас в качестве воспитателя для детей, родителей которых я нанял или у которых нет семьи. Это могло бы принести им много пользы, говорю я с нежной улыбкой. Ты бы нанял меня? Спросил он почти про себя. Конечно, что может быть лучше собеседования, чем обучение под вашим личным руководством, говорю я со смешком. Это гениально, Эден. Вам больше не придется жить как преступнику, профессор. Радостно воскликнул Гарри. Мне больше не придется прятаться? Спросил мужчина, начиная понимать, что это значит. Нет, мне не придется бояться причинить кому-нибудь вред? Нет, у меня будет настоящая работа? Да, и вы готовы заплатить мне как следует? Конечно, и вы предлагаете жилье? Все включено, но это снижает вашу зарплату. Кто там в здравом уме не принял бы такое предложение? Но что в этом для тебя? Зачем ты это делаешь? Спросил он, поскольку это был последний вопрос, удерживающий его. Я увидел проблему в этом мире, с которой, как мне казалось, я мог бы помочь, и я это сделал. Я не буду стоять в стороне и смотреть, как наш мир медленно убивает себя из-за фанатизма и глупости. Я помогу сделать волшебный мир местом чудес для всех, и это включает в себя оборотней. Серьезно ответил я, когда он посмотрел на меня. Мужчина некоторое время обдумывал мой ответ, пока я наслаждался чаем, а Гарри ерзал в напряжении. Ты меня убедил. Думаю, тогда ты станешь моим работодателем. Хотя странно быть таким для студента, сказал Люпин наконец, приняв решение. Если вам от этого станет легче, то предприятие находится под влиянием Амелии, так что ты тоже можешь считать себя работником моей тети, говорю я с легкой усмешкой. В этом нет необходимости. Мне не стыдно, но я благодарен за все это, Эден. Спасибо, сказал он искренне в ответ. Многие слишком долго страдали, как вы, мистер Люпин, они заслуживают счастья. Спасибо, что доверяете мне, и я надеюсь, что оправдаю это доверие, говорю я, протягивая ему руку. Мужчина встает и берет его с сияющей улыбкой на лице, скрепляя сделку. После этого мы некоторое время разговаривали, пока я давал ему больше информации о месте и его будущих обязанностях, но после он уходил довольный. После этого я также проводил Гарри до его дома, оставив его продолжать свое обучение. С тех пор, как я прошел через ритуал, я сосредоточился на том, чтобы понять себя. Я прошел через каждое заклинание, которое знал дюжину раз, я потратил время, чтобы понять свои новые пределы. Когда дело доходит до трансфигурации, я вытолкнул свое тело за его пределы, чтобы узнать его изнутри и снаружи. Я постоянно проверял свои глаза в тандеме с искусством разума и, самое главное, я понимал свой собственный огонь. Сначала мне удалось только заставить все мое тело вспыхнуть пламенем. Это было интересно, но меня всегда отвлекало то, что моя одежда сгорала до хрустящей корочки. Поэтому моей первой целью был контроль. Я начал с того, что поджег один палец, направив на него свою энергию, затем два, три, четыре, пять, затем всю руку. Следующим шагом было ускорить процесс, чтобы сделать его почти мгновенным, а затем точно решить, где и насколько сильным будет пламя. Только после этого я мог, как следует, приступить к его изучению. Я обнаружил, что это была смесь разрушительной силы драконьего огня и восстанавливающих способностей пламени Феникса. Я мог с легкостью сжечь все, что пожелаю, но я также мог нежно питать маленький росток. Но потребовалось много времени, чтобы довести дело до этого момента. Разрушение – это такая легкая вещь, которую можно направить через пламя, что его всегда нужно должным образом сдерживать. Это была фантастическая тренировка для моего контроля и моего намерения. Когда я использую магию, тренировка голубого пламени также помогала мне в этом, в результате чего моя магическая сила без палочки сделала скачок вперед после столь долгого застоя. После двух недель постоянных тренировок я, наконец, достаточно хорошо контролировал себя, чтобы не сжигать то, чего не хотел. Я мог бы сделать животных из огня и заставить их отойти от меня. Я понял, как заставить огонь выходить из любой части моего тела по желанию. Честно говоря, это было почти инстинктивно. Я был почти уверен, что если потрачу на это больше времени, то смогу понять, как летать, так же как и фениксы. Итак, лето двинулось вперед и чемпионат мира, наконец, начался в полной форме, а вместе с ним и мое обещание взять на него Гарри и Сьюзен. Затем мне пришлось значительно замедлить свой прогресс в этой области и подготовиться к этому событию. Глава 113. Я был не единственным занятым среди своих друзей. Кристиан сказал мне, что он провел все свое лето под руководством Ньюта Скамандера, продолжая деятельность с прошлого года. Этот человек, очевидно, знал зверей, как никто другой, и Кристиан наслаждался каждой минутой с ним. По словам моего друга, мистер Скамандер также был очень опытным и творческим человеком, когда дело касалось боя. Когда он узнал о умениях Кристиана в этой области, он также начал подталкивать его дальше в этом. Это происходило, когда пожилой человек таскал моего друга по всему миру, чтобы испытать его скрытые таланты, а также бросал его в некоторые непредсказуемые ситуации по пути. Из того, что я мог сказать, мистер Скамандер превращал моего друга в нечто похожее на преемника его воли и навыков, что-то невероятно удачное для Кристиана. Мне даже стало интересно, скоро ли я увижу парня с тем знаменитым чемоданом. Джеймс планировал полностью погрузиться в кузнечное искусство. Его родители очень поддерживали его выбор и гордились своим трудолюбивым сыном, даже если он проводил с ними меньше времени. Он хотел наверстать упущенные успехи, которые произошли в течение учебного года, а затем и некоторые другие. По словам некоторых моих друзей-гоблинов, Джеймс был чудовищно талантлив в этой области. Он понимал все, чему его могли научить, как будто он был рожден для этого. Очевидно, он уже достаточно поднаторел в ювелирном деле, чтобы начать делать оружие. Он должен был иметь представление о том, как магия течет в металл, чтобы наделить его силой, а также креативность и драйв в этом вопросе, чтобы превзойти настоящих кузнецов-гоблинов. Даже если бы он был человеком, мастера просто не могли оставить парня в покое. Он был трудолюбив, уважителен и впитывал их учения, как губка. Единственное, что они могли изменить, это его доброта, но она действительно росла в них, даже когда они продолжали учить его, как бороться со своим телом. До меня даже доходили слухи, что король может взять его в ученики. Это означает, что лучший из ныне живущих кузнецов-гоблинов может в конечном итоге обучить моего друга. Они даже дали ему имя гоблина из уважения к его растущим навыкам и личности. Нежное золото. Тори сосредоточилась на своих медицинских знаниях. Я действительно верю, что ее теоретическое понимание человеческого тела, разума и духа давно превзошло любого целителя, которого можно было найти. Она использовала смесь окклюменции и пользовательских заклинаний, чтобы повысить свои способности к массовому обучению, в то время, как пробиралась в медицинские учреждения и учебные центры, чтобы найти все, что могла. С этого момента она начала теоретизировать во все большем количестве возможных методов лечения болезней и недугов, а также травмы из магдловского и магического миров. Она также совершила несколько слегка незаконных поступков, допросив некоторых известных профессоров и докторов различных специальностей, после чего изменила их воспоминания, чтобы не вспоминать их встречи с блестящей и целеустремленной молодой девушкой. Она была лучшей в искусстве разума среди моих друзей. Ее понимание того, как это работает, позволило ей приобрести настоящие навыки в области окклюменции или легилименции, а также заклинаний памяти и травм. В результате всего этого она стала чрезвычайно опытной в скрытных операциях, получила ошеломляющее количество медицинских знаний и стала мастером разума и всех его аспектов.